Прихватив с собой дюжину слуг и егеря, их величество уже на следующий день после приезда Риттера фон Ландзе отправились на небольшую охоту, как это они обычно и делали, безо всякого шума и пыли. К черту помпезность, пышный кортеж, пир, просто скромненько пострелять мелкую боровую дичь, всяких там глухарей, рябчиков. Выехали из Вавиля еще засветло и, миновав Барбакан, выбрались на Варшавский тракт, наезженный многочисленными санями. Всем было весело, король и королева шутили и громко смеялись, вспоминая разные курьезные случаи. Скромно улыбался Эрих, предчувствуя скорую встречу с возлюбленной. На 10-й версте всадники свернули с тракта и углубились в лес по узкой дорожке, припорошенной легким снежком. Солнце встало уже, позолотило вершины заснеженных елей, заиграло в серебряных ветвях могучих вязов и буков, засверкало прямо в глаза. Примерно через полчаса показался хутор, основательный бревенчатый дом с флигелем, амбары, сарай, невысокий чистокол. Егерь затрубил в рог. Спешившись, один из слуг забарабанил в ворота. «Пан Круль», отворив тяжелые створки, низко поклонился осанистый хуторянин. «Рад, что не забываете, ваше величество». Юная баронесса Сашка, радостно закричав, выбежала со двора, едва не бросившись на шею Эриху. Бросилась бы, но вот постеснялась. Все же они не были еще даже помолвлены. В дом, все кланялся хуторянин, пан Анджей. Прошу вас, дорогие гости, в дом. Про охотничий хутор Вальтер прекрасно знал, правда, туда не заглядывал, ведь искать-то никого было не нужно. Однако теперь, оставив лошадь на ближайшем постоялом дворе, или лучше сказать, королевской почтовой станции, наемник попросил у смотрителя лыжи и уже на них отправился в лес, к хутору. Шел весьма хорошо, технично и быстро, так что уже через полчаса услыхал вдалеке собачий лай. Связываться с собаками убивец вовсе не собирался, хотел лишь прикинуться обычным охотником из местных. Ближайший ельник и овраг как раз и составляли границу королевского леса, так что ничего странного. К тому же именно в ельнике по большей части и водилась разного рода дичь. Обогнув глубокий овраг, наемник пересек небольшую полянку с нитями заячьих следов и вдруг замер, наткнувшись на свежую лыжню. Кто-то здесь проходил явно не так давно, буквально только что, кто-то из местных охотников. Тогда почему он просто не пересек поляну по диагонали, зачем нужно было пробираться вдоль зарослей чернотала и дрока? Кстати, Вальтер и сам собирался поступить именно так, слишком уж открытое место, вдруг да заметит кто, а лишние глаза в тайных делах не нужны. Может быть, это был браконьер, пробиравшийся в королевскую рощу, вполне вероятно, в любом случае он мог помешать. Как бы то ни было, убийца держался на стороже, и только поэтому, услыхав какой-то странный механический звук, с быстротой молнии ухнул в ближайший сугроб, затаился, глядя, как в тонком стволе молоденькой, росшей неподалеку липы задрожала тонкая стальная стрелка, выпущенный из арбалета болт. Сугроб оказался достаточно глубоким, как раз таким, чтоб стрелок, каким бы внимательным он ни был, ни за что не смог бы заметить, что случилось с тем человеком, в которого он целился. Убит ли он, ранен ли, или просто затаился и ждет. Сам Вальтер в подобном случае никогда бы не пошел напрямик, рискуя нарваться на стрелу или пистолетный выстрел. Пробрался бы оврагом да подкрался сзади. Рассудив именно так, наемник действовал решительно и быстро. Не поднимаясь на ноги, выбрался из сугроба, ловко, по-пластунски, подполз к оврагу и, вытащив нож, затаился в заснеженных кустах бузины. По всему чувствовалось, что убийца знает толк в подобных делах, имел подобающий опыт и явно был тренирован на совесть, как в броске ножей. Выглянувший из оврага стрелок захрипел, поймав горлом острый клинок, мгновенно брошенный Вальтером. Захрипел и без крика упал ничком, орошая снег красной дымящейся кровью. «Интересно, кто ты такой, парень?» Вытаскивая нож, по-немецки пробормотал убийца. Тщательно вытерев лезвие о плащ убитого, он убрал кинжал в ножны и, оглядевшись вокруг, тщательно обыскал еще не остывшее тело, осмотрел, не упуская из внимания ни одной мелочи. Незнакомец оказался молодым, среднего роста мужчиной, одетым в коричневый, с желтыми витыми шнурами кунтуш и меховой кожух. Теплые сапоги, штаны с начесом, подбитый волчьим мехом плащ и такая же волчья шапка. В таком наряде любой мороз не страшен, а ведь было не так уж и холодно, едва ли не оттепель. Зачем же так одеваться, тем более на охоту, в засаде сидеть, на тетерева или рябчика? Да, пожалуй, нет, тут на крупную дичь оружие. Вальтер с интересом осмотрел арбалет. Это был небольшой, полтора локтя длиной, кавалерийский самострел, называемый еще краникином. Стальной лук его натягивался помещенной под кожух шестернею и зубчатой планкой, кремальерой, что было очень удобно для всадников и для наемных убийц. Именно звук шестерни и спровоцировал Вальтера броситься в сугроб. Краникин – оружие, известное уже более 100 лет, но до сих пор не потерявшее актуальность. Особенно когда кого-нибудь надобно незаметно пришить. Да-да, пришить, именно так говорили венецианские наемные убийцы, брови. Впрочем, так говорили и в Гамбурге, в определенных кругах. Вспомнив один тамошний веселый дом с на все готовыми девочками, убийца неожиданно для себя улыбнулся, но тут же вновь стал серьезным, осмотрев ладони стрелка. Бугристые, весьма характерные мозоли с головой выдавали каторжника, военнопленного или преступника, сосланного на галеры. Коричневые руки, загар и столь же загорелое тело. Значит, юг, может быть, Турция. И за каким же чертом тебя понесло в польские леса, парень? Ага, ясно, за каким? За деньгами. Не поленившись снять с убитого пояс, Вальтер, взвешивая, подбросил его на руке и тут же распотрошил кинжалом. Слепя глаза, в снег со звоном посыпались золотые дукаты. Убийца насчитал 1500 монет, вероятнее всего, это был аванс, выплата за будущее убийство. Тщательно исследовав пояс, наемник обнаружил там записку, черную арабскую вязь на белом куске шелка. Турки. Тут думать было нечего, турки. Подослали убийцу, и целью являлся король. Что ж, тебе нынче не повезло, брат. Цинично улыбаясь, Вальтер спрятал деньги в сумму и, вдруг услыхав лошадиное ржание, поспешно покинул поляну. Вскоре донеслись веселые голоса и смех, послышался топот копыт. По лесной дорожке кто-то ехал. Король, выглянув из-за старого дуба, наемник узнал и короля, и королеву, и юную баронессу Александру, которой так интересовался барон Аксель. И тот самый мальчишка, слуга, помощник аптекаря, тоже тут был. Ухмыляясь, Вальтер мгновенно взвел арбалет, наложил стрелу, прицелился. Исправить ошибку одним выстрелом и исчезнуть в лесу. Не найдут, не поймают, собак при них нет, а следы подбитых мехом куниц и лыж, таких здесь много. Что ж, наемник закусил губу и вдруг опустил арбалет, передумал. В голову ему вдруг ударила одна простая мысль, зародившаяся еще у оврага, у трупа. Точнее сказать, у золота. Аванс в 1500 дукатов, это солидно. А сколько обещал барон? Намного меньше. Так, может, ну его к черту, этого чудака Акселя, к черту Пруссию, к черту герцога Георга Гогенцоллерна, к черту всех, и, да здравствует султан Мурат. Хотя нет, не так, да здравствуют их величество дукаты. Они же флорины, они же гульдены, они же английские кроны. Золото, золото, золото. Да, барон Аксель немало помог, но и много требовал. Вальтер же оправдывал все его надежды, и теперь слишком много знал. Как вот этот вот мальчик, слуга, так пусть он будет, так, на всякий случай. Кроме самого Вальтера никто о нем не знает, не ведает. Пусть так и будет, вдруг да пригодится предать прежних своих хозяев. Хозяев, менять герцога на султана? Нет, не так, самому стать хозяином своей судьбы. Пруссия, не Германия, тем более не Германия, Священная Римская империя, хоть и называется германской нацией. Все это лишь фантомы, призраки. Германии нет, умерла. О помолвке молодого риттера Эриха фон Ландзе и баронессы Александры было объявлено в лютеранской кирхе, и уже на следующий день будущие супруги отправились обратно в родовой замок фон Дергольц. Ну, а куда еще было девать Сашку, где прятать? Разве что оставить здесь, в Кракове, но уже очень скоро король собирался в Ригу, а там слишком близко до прусского герцогства, до барона Акселя. Отправить послом во Францию, так тамошний монарх не очень-то жаловал протестантов, да и у многих еще оставалась в памяти кровавая Варфоломеевская ночь. К императору Максимилиану, волку в пасть, а уж об Иоанна Грозном и говорить нечего. «Дай им 50 рейтар, и пусть себе едут в замок», — посоветовала Мария. «Я Александре говорила уже, нечего было и уезжать, словно сбежала. Недруги ее, чай, уж и победу празднуют. Пусть возвращается. Кого-то накажет, кого-то выгонит, а кого — и на виселицу. Там многих, давно пора. 50 солдат — сила. А против Батория их шляхтичами заменим, гусарами. Рейтары-то из Пруссии», заметил Магнус, покачав головой. Лучше уж пусть они с Баторием воюют, а гусар с Александрой пошлем. Капитан их, Красинский, Сашке благоволит, я видел, как бы он, да нет, сама ж знаешь, у него супруга ревнивая, ужас, наверняка кого-нибудь из слуг подговорит за паном своим последить. В путь королевских наперсников проводили с помпою, пили трубы, горцевали на своих скакунах усачи гусары в латных кирасах и сверкающих на солнце шлемах, реяли над отрядом знамена, зелено-желтый стяг Ливонии и польский ожел белый. «Я вас навещу», — улыбаясь, обещалась Маша. «Скоро уже в Оберполине буду, больно по Володеньке, сыну, соскучилась. Как-то он там, с кормилицами, с няньками. Не поленись», — Вальтер заглянул на все постоялые дворы и почтовые станции, расположенные невдалеке от Кракова по Варшавскому шляху. Дело облегчало то, что все содержатели подобных местечек, являясь людьми весьма наблюдательными, на память не жаловались и от звонкой монеты отказываться не намеревались. Их ведь не родину просили продать. Подумаешь, кто-то кого-то ищет. Может, благое дело, а если и нет, какая разница? Пан в волчьей шапке, ГМ-ГМ, а вашу монетку можно за зуб попробовать? Да, был такой третьего дня, заезжал по пути из Кракова. Ладони еще такие, мозолистые, а одет как пан. Волчий плащ, говорите, ясновельможный пан, да зимой тут таких много. Всех и не упомнить никак. 10 грошей? Кому 10 грошей? Ах, мне. А каких? Не извольте гневаться. Грошей. Польских или литовских? Польских. А можно, не 10, а дюжину? Да, был такой шляхтич. Почему шляхтич? Так это, ясновельможный пан, завсегда по манерам видно. Быдло ведь сиволапое, что, вечно в грязи, неаккуратное. Придет, орет, промеж собой гнусными словами ругается, а многие... Это я вам как уважаемому человеку скажу, этими самыми словами и не ругается вовсе, а на них разговаривает, потому как быдло оно быдло и есть, иначе не умеет. Так вот, ясновельможный, тот пан, про которого вы спрашиваете, вовсе не из таких. Видно, что есть воспитание, хоть и руки, как у хлопов, в мозолях. Да-да, был такой, с мозолями, будто землекоп, но по обращению, шляхтич, интересовался охотою. Сам приехал из Кракова, дошла очередь и до Кракова. Все корчмы обошел Вальтер за 3 дня, на все постоялые дворы заглянул, во все таверны. Много чего выпил, еще больше потратил на развязывание языков. Некоторые трактирщики пана с мозолями видели, и совсем недавно. Да, мол, захаживал, но жил не у них, точно. Один мальчишка-слуга из таверны у чаши «Правда» припомнил еще, как мозолистый пан, выпив пиво, вдруг заговорил про евреев. К чему б про евреев, удивился наемник, он их ругал или, наоборот, хвалил, по-польски, кстати сказать, Вальтер говорил так же хорошо, как и по-русски, и по-литовски, и еще много на каких языках, не то чтобы сильно ругал, пане, ковыряя в носу, мальчишка задумался, но и не хвалил, а говорил как-то с досадою, мол, прижимистые эти краковские евреи, тот вот, с мозолистыми ладонями, пан так и говорил, уточнил Вальтер, ну да, тот, Слушка поморгал и кивнул с такой важностью, будто он был ну уж если не королем, то магнатом Речи Посполитой точно, наверное, скупой, а вы, пане, щедрый, еще принести пиво, с колбасками, пиво, с колбасками, а давай, убивец неожиданно рассмеялся, неожиданно, в первую очередь для самого себя, вообще-то Вальтер не был склонен к излишним эмоциям, евреев-то он как раз и не успел проверить, вернее, даже и не планировал. А ведь они занимали в Кракове целый квартал, Казимиш и вовсе не гнушались пускать иноверных постояльцев в свои корчмы. Правда, Вальтер евреев не то чтобы не очень любил, ненавидел, но уж приходилось терпеть ради дела. Впрочем, теперь уж не ради дела, а ради себя самого. Действительно, сколько на чужих дядь работать можно. В Казимиже, у синагоги, наемник даже разговорился с раввином в длинном черном лапсердаке. Просто спросил дорогу, одну улицу. «Видите ли, Рэбе, я не здешний, из Вильны». «Ах, из Вильны, а не знаете ли вы там?» «Ну, конечно, знаю». Раввин тряхнул пейсами и заулыбался. «Рад, искренне рад, что не только иудеи таки по-доброму относятся с почтеннейшему Рэбе Мойше из Вильны. А Сара, Сара, его племянница, еще не вышла замуж. Сара, Сара, такая темненькая плотненькая хохотушка, что вы, любезнейший. Плотненькая, это Роза. Сара, совсем наоборот. Ах да, да, такая бледная меланхоличная особа, вечно погруженная в печаль. Да, да, верно вы заметили, бледная. Таки вы знаете Сару. Выходит, да, знаю. Знаете, Рэбе, не подскажете ли подходящий для проживания постоялый двор здесь, на Казимеже, а то в той корчме, где я сейчас живу, слишком уж людно и шумно». Раввин почесал подбородок. «У нас мало кто пускает к себе иноверцев. Разве что...» «Постойте, постойте. Да, обратитесь к старому фельдману. Я скажу, где живет. Еще есть такой Гершель Капустник. Следы каторжника нашлись как раз у Капустника. Именно Гершель сдал некоему господину Мариушу Вриеховскому второй этаж своего дома, весь второй этаж, ведь постоялец заплатил щедро, тем более за неделю вперед. Жаль, вот, уже третий день не объявлялся, верно срочно уехал и не предупредил, заходил ли к нему кто-нибудь. У Капустника была не столь уж и редкая манера переспрашивать, а то и задавать вопросы самому себе, причем от имени собеседника. Да, пару раз заходил. Такой, знаете ли, господин с вислыми усами, совсем не похожий на шляхтича, совсем-совсем не похожий. Как раз вчера приходил, и не застал пана Вриеховского дома. Вчера заходил, говорите, а на кого похож, не знаю, может, на мелкой руки купца, такого, знаете ли, не цимис, или, скорее, на приказчика. Плащик такой старенький, потертый, да, а лицо суховатое, желтое, угу. Сдать покой вам, Гершель покашлял в кулак и оправил длинный темно-синий кафтан. По талеру в день, по талеру. Но если вдруг вернется пан Вриеховский, если вернется, я тут же съеду, с улыбкой заверил Вальтер. Вещи его можете не убирать, полтора талера в день. О, вот сразу видно честнейшего и порядочного человека. Прошу, господин, называйте меня Ян. Просто Ян из Вильны. Да, вот вам еще талер. Дом Гершля Капустника имел довольно узкий фасад, зато был вытянут вглубь двора. Правда, на жилой площади целого этажа это отразилось мало. Большую его часть составляла устроенная запасливым Гершлем кладовка, а то, что оставалось для проживания, можно было назвать простым и емким словом – коморка. Влезали туда только узенькая кровать, колченогий стул да у самого окна – столик. Единственный плюс – отдельный вход. С улицы на второй этаж вела особая лестница, темная и весьма крутая. Очень удобно для тайных встреч. Лестницу эту первым же делом Вальтер загородил сундучком, найденным в комнате под кроватью, чтоб никто не смог неслышно подняться. Засов на двери, конечно, имелся, но ведь можно было зайти и со двора, а туда пробраться просто, перемахнув через ограду. Для ловкого и тренированного человека пределов нет. Тщательный осмотр остававшихся в каморке вещей не дал ничего. Собственно, и осматривать-то было нечего, разве что сундук, в котором обнаружился тяжелый рейтарский пистолет. Почему-то один, а не, как это было принято, пара. Что ж, приходилось ждать Желтолицева или Веслоусова. Впрочем, вислые усы здесь носил каждый третий, не считая каждого второго, так что желтое лицо – примета куда как вернее. Раз он заходил вчера, то вполне мог заглянуть и сегодня. А зачем ему приходить, спрашивается, если это турок, или агент турок, ведь король-то жив. Забрать аванс обратно, или, уж скорее, обсудить дальнейшие планы. Чрезвычайно осторожный и подозрительный, Вальтер сделал из плаща и подушек чучело, накрыл одеялом да плотнее притворил ставни, так чтоб с порога казалось, будто на кровати кто-то спит. Сам же покуда улегся на пол, но не спал, а думал, точнее говоря, вспоминал что-то приятное из своей прошлой жизни. Суровое, с массивной нижней челюстью лицо наемного убийцы озарила улыбка. Он даже прикрыл глаза и принялся насвистывать какой-то мотив. Подслушивавший под дверью хозяин, Гершель Капустник, так и не смог угадать, какой. Никогда такой песни не слышал. Между тем на лестнице, что вела на второй этаж, вдруг что-то упало. Было похоже, что кто-то споткнулся. Старый пройдоха Капустник насторожился. Осторожно поддев дверной крючок лезвием узкого стилета, кто-то тихонько приоткрыл дверь и что-то швырнул в спящего. «Хороший бросок», — прокомментировал спрятавшийся в кладовке наемник. «Добро пожаловать, салам алейкум». Проводив Сашку с Эрихом, король и королева Ливонии и Речи Посполитой продолжили активно заниматься государственными делами, теми самыми, что составляют внутреннюю политику государства. Натравив прусского посланника на некоторых не очень-то лояльных к новой королевской власти магнатов и кардинала Родриго, Магнус предпринял ряд очень серьезных встреч с высшим нобилитетом Кракова и Варшавы, где клятвенно заверил о нерушимости частной собственности и уголовном преследовании за незаконные конфискации. Кроме того, король тайно обсудил саму возможность инкорпорации городских сословий в Сейм, а также еще раз подтвердил привилегия свободе веры, ратифицированный еще Генрихом Анжуйским. На основании этого привели краковские евреи попросили высочайшего разрешения построить новую синагогу и, получив таковое, резко пополнили несколько оскудевшую казну. Первым шагом на пути к раскрепощению крестьянства, а затем и к его полной свободе, стал полный запрет на физические наказания недоимщиков, а также освобождение феодалов от права суда в своих землях. Сия опасная затея должна была неминуемо вызвать самую отрицательную реакцию магнатов и шляхты, и, возможно, ракош, то есть аристократический бунт. О том, что такой бунт готовится, Магнус знал от Анри Труая, уже успевшего наладить в Польше успешную разведку и контрразведку. Как себя в таком случае вести, его величество ни капельки не сомневался, задержав отправку в Венгрию 1000 солдат, тех самых прусских наемников рейтар, к которым присоединились и русские артиллеристы из числа псковских и смоленских дворян, из помещенных еще Иваном Грозным в самом начале Ливонской войны. В общем, сил хватало, и решимости было, хоть отбавляй. Оставалось лишь найти повод, и лопавшиеся от спеси и ощущения собственного всемогущества магнаты такой повод дали. Все началось в имении князя Константина Кмишика, не так уж и далеко, под Варшавой. В поисках защиты в Вавельский замок прибежал один молодой крестьянин и показал исполосованную в клочья спину, слезно умолял пана Круля чинить справедливый суд. «Ваше ясновельможное величество, я был согласен на все», со слезами на глазах говорил ясь, так звали парня, «выплатил бы все недоимки, себя бы в рабство продал, но пан Константин забрал Ганну, мою невесту, и говорит теперь о древнем праве первой ночи». «Какое еще право первой ночи?» – изумился король. «Я его запретил еще в декабре. Кстати, новый закон утвердил сейм. Что же, князю Кмишику закон не указ. Он говорит, в его имении свои законы. Похваляется, что он сам закон. Мол, стены его замка неприступны, а вассалы верны и отважны. Так же вот говорили и в Англии». Магнус неожиданно и рассмеялся. «Генриху VIII, теперь некому говорить, Анри». Повернув голову, король подозвал своего верного вельможу. «Собирайте войско и велите трубить поход. Мы выступаем на защиту законности и права». Как многие магнаты, бывший варшавский воевода ясновельможный пан Константин Кмишик не терпел ни малейшего к себе непочтения, чем считал и совершенно невинные действия. Кто-то не так посмотрел, не то сказал. За каждое неправильно сказанное о князе слово в имении людей хватали и пытали, а случалось, что и вешали, и отнюдь нередко. Процветали доносительство и грубая лесть. Именно таким вот доносчикам и льстецам пан Кмишик доверял многое, особенно если они к тому же имели и какую-нибудь страстишку, желательно гнусную. Чем омерзительнее, тем лучше. Вернее будут. Кто-то в кости играл, не оторвать, кто-то проигрывался в пух в карты, а кое-кто любил истязать людей, испытывая от этого невероятное наслаждение. К таким вот и относился пан Крысь, прозванный за глаза паном Крысем. Худой и сутулый, с маленькой, наголобритой головою, пан Крысь некогда был ксендзом, но лишился сана за баловство с прихожанкой, закончившейся смертью последней. Дело тогда замяли, но Крысь из священников вылетел с треском, найдя себя в верных холопях ясновельможного пана Кмишика. Не было такой гнуси, какую Крысь не сделал бы ради родного батюшки пана, не было такого преступления, на которое он бы не пошел. И пан Константин знал это, и потакал, использовал. Вот как сейчас, пан Крысь уже вздернул на дыбу молодую девицу и теперь лишь ожидал своего хозяина, до поры до времени не приступая к пыткам. От предвкушаемого удовольствия нижняя челюсть его отвисла, и по гладкому, как у евнуха, подбородку тоненькой нитью стекала желтая тягучая слюна. Запустив руку под сорочку несчастной, палач сладострастно и сильно сжал пальцами сосок и, увидев, как искривилось лицо девушки, довольно гыкнул. В темных глазах его, вовсе не безумных, а вполне холодных и здравых, играла самая гнусная похоть. На бритой башке отражался прыгающий оранжевый свет зажженного факела. «Ты не бойся, голубушка», взяв кнут, Крысь покусал губу и неожиданно улыбнулся самой обаятельной и радостной улыбкой, какие обычно бывают у очень веселых и добрых людей. «Не бойся, нет, только пану ни в чем не перечь, и мне». Последнее слово он произнес с нажимом, чтоб девчонка точно поняла, кто здесь главный и от кого все зависит. «Пан, он пан и есть, Ганна, позабавится да забудет, а я вот не забуду, не ед, правда, и ты меня приласкай». Пан Крысь снова запустил руку под рубашку несчастной девы, улыбнулся, на этот раз похотливо и даже в чем-то зловеще, ощерился, словно дикий зверь. Холодная, как у трупа, ладонь его скользнула по животу Ганны Клону. Девушка содрогнулась, словно бы прикоснулась к змее, к толстой ядовитейшей гадине, каких много ползает в районе Мазурских болот. Палач осклабился. «Что дрожишь-то, а? А давай, пока пана нет, поцелуемся, в губки. А ну-ка, будь ты проклят, тварь!» Сверкнув глазами, Ганна плюнула прямо в гнусную рожу насильника. Тот отпрянул, не выдержал, с размаху ударил девчонку кнутом. «Гляжу, ты уже начал, крысь, пан Константин Кмишек, как всегда, появился неслышно». «Да, собственно, и крыс особенно не прислушивался, слишком увлекся. И что?» Погладив усы, вислые и седые, Кмишек кинул на своего преданного слугу недовольный взгляд. «Мне ее прикажешь окровавленной пользовать?» «Так, можно, пане, и сзади зайти», — ухмыльнулся находчивый палач. «Сзади, говоришь, сморщенное, напоминающее печеное яблоко личико ясновельможного внезапно озарилось улыбкой. А ведь и ладно. Ну, давай, давай, действуй. Слушаюсь, пан Константин». Вытянувшись, словно заправский солдат, крыс бросил кнут и вмиг сорвал с Ганны рубашку. Кмишек между тем рассупонил штаны. Несчастная девушка дернулась, закричала, и тут что-то грохнуло. Да так, что с потолка посыпалась пыль. «Это еще что?» Вмиг забыв про девчонку, изумился пан Константин. «Кто посмел? Какого черта? А ну-ка, крысь, идем!» Снова громыхнуло. На этот раз куда более сильно, заложило уши. Чихая и гнусно ругаясь, пан и его мерзкий слуга, покинув подвал, поспешно поднялись по узкой винтовой лестнице на вершину башни. Кмишек приложил к глазам вырванную из рук подскочившего стражника подзорную трубу. «Пушки, псяк рев!» — сказал и тут же упал ничком, уклоняясь от просвистевшего над головою ядра. «Это королевское войско, пан Константин!» — отплевываясь, пояснил стражник. «Почему сразу не доложили?» Ядра долбили по замку с редкостной методичностью, и Кмишек не спешил вставать, даже ругался, шепотом, как будто громкие слова могли притянуть ядро. «Так вы ж сами строго-настрого запретили беспокоить. Король, говоришь?» Пан Константин осторожно выглянул из-за крепостного зубца. «Да какой он король, ливанец! Сегодня его выбрали, завтра, другого. Первый раз, что ли? А я, ясновельможный пан, князь, мой род, войско, крысь. Немедленно выслать отряд и разгромить всю эту падаль. Не так-то уж их там и много. Я видел рейтар, верно, наемники, немцы, давние наши враги. Но там сам король, Растрига с сомнением покачал лысой башкою. Откуда мы знаем, кто там? Они что, высылали посланцев? А, хмарь, нет, светлейший пан, не высылали, отозвался стражник. Сразу начали долбить, ой, сразу два ядра, одно за другим, ударили в башню. Сооружение содрогнулось до основания, вниз посыпались камни и кирпичи. Матка Баскачинстаховска. Хозяин замка в ужасе присел. Что у них пушки такие? Думаю, это московские орудия. Пан, поправив на голове каску, невозмутимо доложил хмарь. У московитов огромные пушки. Да, и снова сразу несколько ударов подряд. Каким-то чудом главная башня замка, донжон, все еще стояла. Другим же сооружениям повезло меньше. Уже превратился в развалины воротный барбакан, и целый кусок стены, поднимая снежную пыль, рухнул в ров под восторженный рев штурмующих. Впрочем, нет, замок никто не штурмовал, никто не лез на стены, не тащил лестницы, не катил осадные башни. Просто стреляли, залпами. Так, что всем было ясно, еще час-другой такой стрельбы, и замок превратится в пыль. Глава 5. Весна 1576 год. Польша, Рига. Добре стреляют пушкари, добре. Глядя на разрушающийся замок, улыбался Михутря. Его величество в сверкающей кирасе и шлеме с небольшим гребнем, Марионе, стоял рядом, внимательно глядя в зрительную трубу. Вот откололся еще один кусок стены. Вот рухнула угловая башня. Еще немного и... Они выслали отряд. Ваше ве, вижу. Опустив трубу, Магнус спокойно обернулся и махнул рукой. Готовьте картечь, парни, заряжай. Русские ливанцы-артиллеристы сноровисто зарядили пушки. Ловко у них получались, быстро. Прочистить банником ствол, затолкать картуз с порохом, забить пыш, закатить тяжелое ядро. Или в данном случае картечь, опять же, для удобства заряжания, в картузах. Ваше Величество, первая батарея к залпу готова. Вторая, готова. Третья. Русские рейтары тоже не теряли времени зря, уже приготовили пистолеты и палаши, надеясь на добрую схватку. Меж артиллерийскими батареями, в снежных редутах, тлели фитили мушкетов. Все ждали приказа. Высланный из замка отряд латников, около сотни воинов, выскочил из пороховой мглы прямо на первую батарею. «Огонь!» — быстро приказал король. «Пли!» — тут же скомандовал русский ливанец, помещик из бывших бежецких, капитан Ратмир Рдеев, тот самый, что когда-то геройствовал в Раковаре. Русские пушки ахнули разом, изрыгая грозное пламя, вздрогнули тяжелые литые стволы. Свистя, вырвалась из десятка жерл смерть, полетела, ударила, вырывая сердца, калеча, круша доспехи и ребра. Треть вражеского отряда тут же превратилась в кровавое месиво. Тотчас грянули и мушкетеры, особо не целясь, прямо в пороховой дым. Первый залп, свист пуль, предсмертные крики. Второй залп, третий, и снова артиллерия, картечь, ужас. Панк Мишек не думал, что будет вот так, без всякого глупого рыцарства. Методично и страшно. Королевские пушки и мушкетеры действовали слаженно и как-то без эмоций. Ни тебе криков ура нереющих знамен, ни красивых лихих атак кавалеристов. Просто бух-бух-бух, как молотилка, бездушная машина смерти. Именно на это и рассчитывал Арцебашев. Нужно было наглядно показать всем, чем грозит неуважение к королю и неисполнение его указов. Невзирая на лица, на положение в обществе, на древность рода, на замки. Замки, войны, гонор шляхетский, ну-ну. Что сейчас осталось от замка пана Константина Кмишика? Руины. Да, та девушка, верно, погибла. А что делать? Надо показать всем, и тут уж не до сантиментов, не до девушек. Огромные единороги, отлитые в Нарве русскими мастерами по русским технологиям, плевались ядрами словно семечной шелухой. Феодальный замок, прекрасная цель, прицел менять не надо. И что с того, что все вокруг заволокло клубами порохового дыма? Да, пушкарям глаза ел, стрелять неудобно. Но ведь ясно, куда. Знай, пали. Вот и палили. Ваше Величество. Магнус повернул голову. Что такое, Михаил? Там это парень, крестьянин. Ясь, кажется, рвется к развалинам, спасать свою девчонку. Его ж там убьют. Да и девчонки уже, скорее всего. Хотя, король ненадолго задумался. Вот что, бери сотню рейтар, прихватывай этого Яся, и мчитесь в замок. Посмотрите, что там да как. Слушаюсь, мой король. Минут через пять после ухода Мехутри король дал артиллеристам отбой. День выдался почти безветренный, правда, промозглый, холодный, с мокрым противным снегом, вообще-то, не характерным для мягкой польской весны. Белый пороховой дым, смешанный с кирпичной и каменной пылью, висел над разрушенным замком плотным непроницаемым покрывалом. Что там делалось, даже в зрительную трубу было не разобрать. Вскоре вернулись разведчики, рейтары с Мехутри, жалованным уже майорским патентом. Крепость разрушена до основания, браво доложил Михаил. Любо дорого посмотреть. Хаем, Магнус с сомнением покачал головой. Интересно, там вообще хоть что-нибудь можно увидеть? Майор рассмеялся. Так там уже ничего и нету. Развалины одни кругом, нечего и смотреть. Да, ваше величество, я свою девчонку нашел, живую. Славно, искренне обрадовался Арцебашев. Это ж хорошо, когда у кого-то вдруг счастье. И еще мы поймали владельца замка, самую важную новость хитрый Мехутря приберег напоследок. Привели на веревке, велите повесить прощелыгу. Стой, стой, какое повесить, замахал руками король. Мы что, турки или татары какие? Под суд его, старого черта, под суд. Можно и под суд, ваше величество, майор повел плечом, защищенным блестящим стальным оплечьем, немножко не в тему с черненым панцирем, однако надежно. Многие тогда комбинировали, не особенно-то глядя, сочетается ли все в латах, гарнитур или нет. Было бы удобно, надежно, что еще надо-то. Только судья здесь такие, оправдают черта, как пить дать. Магнус недобро прищурился. Нет, наши судья, честные. А кто будет нечестным и задумает оправдать, с теми придумаем, что, ну, это другое дело. Пленника к вам привести, зачем, в обоз его, а затем в темницу. Пусть судьи с ним разговаривают. Клубился, понемногу тая, пороховой дым. На старой, с уже набухшими почками березе невозмутимо каркали вороны. Королевское войско, мушкетеры, пушкари, рейтары, с победой возвращалось в Краков. Показательная порка непокорного вассала произвела большое впечатление на магнатов и шляхту. Все больше и больше нового короля Магнуса Ливонского начинали воспринимать не как опереточного героя, а как решительного и волевого монарха, ничуть не боящегося применить силу и, самое главное, эту силу имеющего. Случившееся с паном Кмишиком ясно показало, что с королем шутки плохи, и даже подтолкнуло католических епископов подписать, наконец, знаменитый акт Варшавской конфедерации, составленный еще в 1573 году и направленный на защиту свободы веры. Участники конфедерации обязались быть взаимно толерантными, хранить эту толерантность в последующих поколениях, быть солидарными в борьбе за свободу веры при любом правительстве, которое преследовало бы любую конфессию. Католические епископы не подписались под статьями Варшавской конфедерации, заявив, что Варшавская конфедерация оскорбляет величие Бога, разрушает основы польской государственности, поскольку провозглашает свободу всем иноверцам, магометанам, иудеям, протестантам и другим схизматикам. Стены католических монастырей вряд ли были крепче замка ясновельможного пана Константина, обвиненного в неуважении к законам и власти и ныне ожидавшего суда в королевской тюрьме. Именно на это прозрачно намекнул государь во время частной встречи с кардиналом Родриго. Кардинал малость скривился, но все прекрасно понял, и уже через пару недель акт был подписан всеми прилатами короны и княжества. Растаял снег, и веселый месяц апрель шумел птичьими стаями. В набухших на деревьях почках нежной зеленью проклевывались первые листики, входила в буйство трава, а по лугами да полянам рассыпались золотистые солнышки мать и мачехи. Дни стояли хорошие, теплые, с птичьими задорными трелями и пронзительной небесной синью, так похожей на очи ее величества королевы Марии. Хозяйки собирали по берегам Вислы молодую крапиву, на щи, выпускали на первотравье отощавший за зиму домашний скот. Многие в Кракове держали на своем подворье и коров, и коз, и овец, да кого только не держали. Целый день под окнами дворца, под склонами Вавельского холма гоготали гуси, крякали утки да истошно орали озаренные неодолимым любовным влечением кошки. Уже подсыхали дороги, и скоро можно бы собираться в путь. Магнусу в Ригу, а Машеньке, в Оберпалин, забрать, наконец, любимого сына Володеньку Вальдемаруса. Как и все женщины в те суровые времена, Маша быстро забеременела во второй раз, но ребеночка родила мертвого, так что еще одного радостного события в королевской семье не случилось. Родители погоревали, конечно, но опять-таки в ту эпоху было не принято привязываться к младенцам, тем более к тем, кто находился еще в материнской утробе. Очень часто случались выкидыши или младенцы рождались мертвыми, а из тех, кто рождался, очень немногие доживали даже до 3 лет. Это касалось всех, и крестьян, и королей тоже. К слову сказать, Маша нынче была беременна в 3-й раз, но со стороны этого было не видно, слишком короткий срок. Однако в нужное время не пришли месячные, и стало ясно, беременна. Обычное дело, чего уж. В один из таких ярких и солнечных апрельских деньков, после обеда, Марьюшка прилегла в опочивальне, по-домашнему набросив на себя один тоненький сарафан. Отдыхая от государственных дел, его величество уселся на ложе рядом, погладил жену по животику, еще ни чуточки не округлившемуся, вполне обычному с виду, несмотря на то, что внутри уже происходило чудо, зарождалась новая жизнь. Наверное, она уже кое-что чувствует, улыбнулся Магнус. Именно так он и сказал, она, почему-то супруги решили, что следующим их ребенком обязательно станет девочка. Такая же синеглазая, бойкая, такая же красивая, как ее мама. Да вряд ли еще чувствует, Маша покачала головой и, вытянув ноги, потянулась, как кошечка. Потягуши, потягуши. Расстегнув пуговицы сарафана, Арцебашев нежно погладил жену по животику, пощекотал пупок. Нет, все же она чувствует. Тебе самой-то приятно, спрашиваешь. Значит, и ей приятно, а как же? Магнус расстегнул все пуговички, обнажив лоно и грудь, и тут же, сбросив с себя рубашку, поцеловал твердеющие сосочки, поласкал языком, гладя ладонями бедра, а затем накрыл губами уста своей юной супруги. Та встрепенулась, прикрыв глаза, обняла мужа за плечи, погладила по спине, задышала все чаще и чаще. И вот послышался стон, негромкий, нежный и томный, скрипнула ложе.